Павел Корнев. Всеблагое электричество. Сиятельный. Прелюдия. Дриада. Палые листва и небесный огонь. Вырежи сердце сам и отнеси к ней. Группа «Стимфония». Времени у нас нет. Первое. Два коротких гудка, и качнулась лавка. Лязгнули стекла, заскрипели стенки вагона. Поезд дрогнул и тронулся с места, понемногу набирая ход и оставляя позади перрон полустанка. Паровоз выбросил в воздух клубы черного дыма. Они окутали состав серым маревом и проникли внутрь, вызывая першение в горле и кашель. «На следующий сходить». Мысль эта пробежалась по спине неуютным ознобом, царапнула душу страхом, и я спешно отправил в рот мятный леденец. Потом развернул газету, укрываясь от спутников за ее желтоватыми листами. Но последние известия меня нисколько не интересовали. Внимание привлекла фотография девушки на второй странице. Точеная фигурка с осиной талией, чудесные рыжие локоны, очаровательная улыбка. Светло-серые с оранжевыми искорками глаза. Вздор, конечно. Фотография была черно-белой и зернистой. Вместо глаз серели засвеченные пятна. Истинный образ девушки был запечатлен в моей голове. Я мог обратиться к нему в любой миг, как только пожелаю. Но отвлечься от дурных предчувствий не получилось. «Билли, а ведь малыш Лео совсем зазнался». Прозвучало с противоположной лавки. «Что ты, Джимми?» Тут же подключился к игре другой шутник. «Он теперь не малыш Лео, а детектив-констебль Лео Польтерсо. Его даже на зимний бал приглашение ему достоили. Не чета нам. Вот он после выхода в свет умом и тронулся», рассмеялся первый зубоскал. «Недельной давности газету с собой таскает. Брось. Он виконт, да к тому же сиятельный, с молодых ногтей к светским раутам привычен. Это на него так повышение подействовало. Шутка ли сказать? 20 лет, и уже детектив-констебль сыскной полиции. Ошеломительная карьера». Я с обреченным вздохом сложил выпуск «Атлантического экспресса» и убрал его в боковой карман прорезиненного плаща с новенькими нашивками. Констебли на лавке напротив весело скалились, в ожидании ответа. И сидевший рядом со мной невысокий черноволосый крепыш их не разочаровал. «Не обращай внимания, Лео!» — зевнул он, прикрыв рот широкой ладонью. «Они просто завидуют». Джимми и Билли закутахтали от смеха, враз позабыв о разложенных на лавках картах. «Тебе, Рамон, повышение точно не светит!» — выдал Билли, расплываясь в широкой лягушачьей улыбке. «Ты для этого слегка... смугловат», — поддержал приятеля рыжий Джимми. Истинный каталонец немедленно схватился бы за Наваху, но Рамон Миро темпераментом пошел в мать уроженку Нового Света. Он пропустил оскорбление мимо ушей, раскрыл приклад, лежавший на коленях Лупары, и установил в него новую электрическую банку. В ружье с короткими счетверенными стволами 10-го калибра использовался электрический воспламенитель патронов, поэтому ни магия, ни воздействие инфернальных тварей не могли предотвратить выстрел, но зачастую осечки случались из-за слишком слабого заряда. Я промолчал и нацепил на нос очки с круглыми темными окулярами, давая понять, что зубоскались не в настроении. Джимми и Билли кисло переглянулись и вернулись к игре в карты. Сослуживцы могли сколько угодно скрывать нервозность за ерничеством, но я-то прекрасно ощущал их растерянность. Да чего греха таить, испытывал ее и сам. Слишком уж пугающими оказались фотоснимки с места преступления. Новый Вавилон та еще клоака. И все же за 2 года службы в полиции метрополии сталкиваться со столь немотивированной и одновременно холодной и расчетливой жестокостью, мне пока еще не доводилось. Железнодорожная дорога пошла в гору, вагон закачался из стороны в сторону, и глаза начали слипаться. Но тут, как на грех, подошел кондуктор. «Эй, детектив констебль Орсо», — обратился он ко мне, — «инспектор Уайт просит вас присоединиться к нему». До прибытия на место ничего дурного стрястись попросту не могло, и все же сердце у меня так и ёкнуло. Подавив обреченный вздох, я взял фуражку и вслед за кондуктором отправился в вагон первого класса. Мимоходом бросил там взгляд на зеркальную панель и невольно поморщился. Увы, красавцу меня было не назвать. Слишком высок и нескладен, ситуацию исправил бы пошитый у хорошего портного костюм. А мундир не только дурно сидел, но еще и топорщился сбоку из-за кобуры. Ничего, до совершеннолетия оставалось всего 3 месяца, а там дорогому дядюшке волей-неволей придется выделить мне положенную долю фамильного состояния. Но тут же вспомнились многочисленные долги, и я горестно вздохнул. Все изменится, да только вовсе не так быстро, как того бы хотелось. Инспектор Роберт Уайт путешествовал в купе один. Он вольготно развалился на мягком сиденье и читал материалы уголовного дела. При моем появлении инспектор кинул папку на столик у окна и наморщил лоб. «Мундир?» — удивился он. «Леопольд, тебе, как детективу-констеблю, больше нет нужды носить форму». «Привычка», — скованно улыбнулся я в ответ. «Присаживайся», — указал Роберт Уайт на сиденье напротив и предположил. «Хочешь, чтобы все видели, с кем имеют дело? Чувствуешь так себя уверенней?» Лицо инспектора выглядело округлым и обманчиво мягким, на вид. Но ни мягким, ни наивным сиятельный Уайт не был. И поскольку растворенное в крови инспектора проклятие падших наделяло его уникальным талантом чувствовать ложь, я прибегнул к полуправде. В том числе, мне не хотелось говорить о стесненности в средствах, а ведь именно по этой причине штатскому костюму я предпочел полицейскую форму, которую мог чистить и чинить за казенный счет. Роберт Уайт прищурил бесцветно-серые глаза сиятельного и попросил: «Будь добр, сними очки». Я повиновался, но без всякой охоты. В ночь титановых ножей улицы Нового Вавилона были залиты кровью падших. Она отравила одних и наделила невероятными способностями других. Мне от родителей достался не самый приятный талант воплощать в реальность чужие кошмары. И я чувствовал себя уверенней, пряча бесцветные глаза за темными стеклами очков. «Почему ты стал полицейским, Лео?» — поинтересовался вдруг инспектор. «В Ньютон-Маркте неплохо платят», — ответил я, привычно прогоняя воспоминания об одной недоброй ночи, когда в наш фамильный особняк пришла смерть. Уцелеть тогда посчастливилось лишь мне и отцу. Следствие закончилось ничем, дело сдали в архив, и в глубине души я лелеял надежду, что, став полицейским, получу возможность сам во всем разобраться. Роберт Уайт с недоверчивой улыбкой покачал головой и принялся набивать трубку пахучим персидским табаком. «Уже ознакомился с материалами дела?» — указал он на папку. «Ознакомился», — подтвердил я, «и не понимаю, почему расследование поручили именно нам». «А кому еще?» — фыркнул инспектор. «Местное отделение, 3 констебля и сержант, отдело чрезвычайное». С этим было не поспорить. Бесследные пропажи 3 работников обогатительной фабрики и жестокое убийство охранника могло вызвать немалый резонанс даже в столице, что уж говорить о небольшом провинциальном поселке. И что раздражало больше всего, столь прискорбное развитие событий могла предотвратить элементарная проверка самого первого исчезновения. Но нет же. Пропажу землекопа списали на банальный несчастный случай. Вроде падения в дробилку или емкость со щелочью. Более того, обращение в полицию не последовало, даже когда несколько дней спустя, во время ночной смены, не весь куда запропастились сразу 2 кочегара. А отправка охранников на обход территории фабрики в темное время суток и вовсе закончилась тем, что утром не досчитались одного из них. Полиция была поставлена в известность лишь после случайного обнаружения в соседней речушке тела пропавшего караульного с пугающей методичностью изрезанного с ног до головы. Тогда делом и заинтересовался Ньютон Маркт. Перспектива розысков безумного мясника меня нисколько не радовала, а вот инспектор был грядущим расследованием изрядно воодушевлен. Он чиркнул спичкой о боковину столика, дождался, пока яркий и дымный фосфорный огонек сменится ровным горением дерева, и принялся раскуривать трубку. «Лео, тебе не стать хорошим полицейским, пока не научишься доверять чутью и видеть возможности там, где остальные видят одну только обузу». Я не удержался от скептической улыбки, тогда Роберт Уайт удрученно покачал головой, пыхнул трубкой и спросил: «Скажи, куда мы едем?» «На обогатительную фабрику Мельника. И ты не потрудился узнать, что там добывают?» «Не золото ведь, правильно?» «Золото?» — хмыкнул инспектор. «Нет, не золото. Алюминий. Скажи, Лео, что делают из алюминия?» Тут уж я ответил без малейшей заминки: «Корпуса дирижаблей». «Точно», — подтвердил Уайт. «Это стратегический металл». Я кивнул, признавая собственный просчет. Именно армейские дирижабли позволяли войскам объединенных колоний Нового Света сдерживать натиск ацтеков, и лишь превосходство в воздухе удерживало Великий Египет, Персию и Поднебесную от нападения из-за многочисленных территориальных претензий. К тому же алюминий, наряду с титаном, научились получать в чистом виде относительно недавно. Поэтому малефики и потусторонние создания просто не умели противодействовать изделиям из них с помощью чар. «Подозреваете диверсию?» – задумался я. «Сбой поставок алюминия будет на руку египтянам. Вот только шпионажем и вредительством занимаемся не мы, а Третий департамент». Но Роберт Уайт отнесся к моему предположению с нескрываемым скептицизмом. «Этот прискорбный инцидент не способен сказаться на работе фабрики. А ненависть идейных лудитов направлена на механизмы, а не на людей». Покачал он головой, выбил погасшую трубку в пепельницу и после этого задумчиво продолжил: «Если только пропавшие не увидели то, чего видеть были не должны. Что такого мог увидеть простой охранник, раз его освежевали заживо?» Вспомнились кадры с места преступления. Я решительно тряхнул головой, прогоняя прочь неприятные воспоминания, и спросил: «С чего начнем?» «Главный инспектор приказал успокоить рабочих. В первую очередь организуем нормальное ночное патрулирование. Я встречусь с управляющим, а на тебе осмотр места преступления». Какое-то время мы обсуждали грядущее расследование. А потом инспектор вновь закурил и небрежно спросил: «Как тебе зимний бал, Лео?» Внутри у меня все дрогнуло, но виду я не подал и спокойно ответил: «До сих пор под впечатлением». «Это что?» – рассмеялся инспектор. «Видел бы ты, какой салют устроили 2 года назад на 50-летие Ночи титановых ножей. Падшим в аду тошно было». Роберт Уайт пустился в воспоминания, а я кивал и поддакивал в нужных местах. За окном понемногу светлело, потом раздался длинный гудок, и поезд начал замедлять свой бег. «Наша станция», — объявил инспектор. «Скажи остальным». Я вернул очки на нос и поспешил в свой вагон. На улице оказалось холодно и ветрено. Выпавший за ночь снег и не думал таять. На тротуаре посверкивали тронутые литком лужи. «Теперь еще до фабрики ехать», — с тоской огляделся по сторонам Джимми. «Задницу морозить». Билли закинул в рот табачную жвачку и сплюнул под ноги желтую слюну. «Смотри, ничего другого не отморозь. Будешь ходить — позвякивать», — усмехнулся констебль. Оно видно было, что уныние напарника передалось и ему. Как, впрочем, разделяли его и мы с Рамоном. В Новом Вавилоне снег был явлением нечастым. На климате сказывалась близость побережья Атлантического океана, мокрые белые хлопья обычно таяли, едва касаясь земли. «Дьявол! От Атлантиды до Португалии рукой подать, и Африка не так далеко, а в горах холод, будто в Сибири». «Позвякивать!» — фыркнул Джимми. «Уж лучше пусть звякают, чем фабричный мясник их под корень отчекрыжит». «Не беда, в Персию поедешь евнухом работать!» — легко нашелся с ответом Билли. «Завязывайте!» — попросил я шутников, выведенные из себя упоминанием прозвища, прилипшего к убийце с легкой руки газетчиков. «Без вас тошно». В этот момент поезд покинул инспектора Уайт в сером плаще и котелке расцветки ему под стать. В одной руке он нес трость, в другой — потертый кожаный саквояж. Вслед за ним вышагивал нагруженный багажом носильщик. «За мной!» — отсалютовал нам тростью начальник и зашагал в обход здания железнодорожной станции. Там у ограды нас поджидал полицейский броневик. И пусть железная коробка на четырех мощных колесах и с пулеметной башенкой на крыше особым комфортом не отличалась, мы поспешили забраться в него, укрываясь от студеного ветра. Я с констеблями устроился на лавках в кузове. Роберт Уайт со всем удобством расположился рядом с водителем. Пороховой движок хлопнул раз, другой, потом размеренно затрещал. И неповоротливая на вид махина выкатила на дорогу. Джимми и Билли очень быстро задремали. Рамон Миро принялся возиться со служебным фонарем, а я отвернулся к боковому окошку. В глаза бросился темный снег. Он был словно присыпан угольной пылью. Долго ломать голову над этой загадкой не пришлось. Вскоре дорога повернула, и стали видны расползавшиеся на полнеба клубы черного дыма. Сейчас ветер относил их от поселка, но, судя по закопченным стенам домов с грязными потеками сажи, так происходило далеко не всегда. Да и росшие на склонах деревья отличались желтой листвой вялой и чахлой. Местами и вовсе чернели прорехи мертвых кустов, маячили мачты засохших сосен. Броневик взобрался на холм, и нам открылся вид на фабрику, которая напоминала город в миниатюре. Кирпичные корпуса цехов, узенькие улочки-проезды, злополучная котельная на отшибе. Сразу за ней начинались отвалы угля. Дальше на пустыре откапывались котлованы новых зданий и маячил карьер. Многотонные агрегаты вгрызались там ковшами в породу и опорожняли их паровые грузовики. Неповоротливые монстры дожидались окончания погрузки, разворачивались и медленно и неспешно ползли к фабрике. И всюду трубы, трубы, трубы. Они исторгали в воздух клубы черного дыма. А стоило только ветру поменять направление и подуть в нашу сторону, в горле запершило из-за сильного запаха химических реагентов. Броневик заехал в поселок и остановился перед полицейским участком. Мы выбрались размять ноги, и тотчас дрогнула земля. Донесся звук далекого взрыва. «Это что такое?» — встревожился инспектор Уайт. «На карьере рванули», — пояснил шофер. «Каждый день громыхает, можно часы сверять». Роберт Уайт кивнул и повернулся ко мне. «Идем, Лео?» «Надо согласовать с местным сержантом графики ночных дежурств».